Хайдар Али Усманов, Молчун 10, тени сгущаются, плохие новости, ваше величество, у меня плохие новости. Старый секретарь короля медленно вошел в его кабинет и тихо замер у стены, виновато опустив голову. Я не справился, мы не успели перехватить Драу до его ухода с территории Академии магии. То есть, ты хочешь мне сказать, что у него опять начались летние каникулы? Тяжело вздохнул молодой король, отложив свое перо, которым писал очередное послание соседям, и слишком устало для своего возраста посмотрел на старика. Ну, что ж, это было вполне ожидаемо. Он 4 года водил за нос нашу тайную службу королевства, исчезая и появляясь там, где его совершенно не ждут. Значит, он появится снова через 3 месяца. Позаботьтесь о том, чтобы он все же получил уведомление о личной аудиенции, мне очень нужно с ним поговорить. И постарайтесь не упустить его в этот раз. Это будет, скорее всего, последний раз, когда у вас будет шанс его перехватить. Ваше Величество, вы не поняли. Уставший секретарь медленно потер слегка подрагивающей рукой свою переносицу, потом все же посмотрел на ожидающего продолжения его слов короля. Я только что узнал о том, что молчун-отшельник сдал экстернам все экзамены за 4-й и 5-й курс. Он не будет больше учиться в Академии магии. Он за 4 года учебы прошел все 5 лет обучения, и даже умудрился получить перстень мага, ради которого, судя по всему, он здесь и появлялся. Я потребовал объяснения ректора Академии, и этот старый маг сказал, что такое вполне возможно. В первую очередь из-за того, что так захотел сам студент. Он получил то, что хотел, и вряд ли теперь появится на территории Академии, и тем более на территории нашей столицы, ведь для него нет никакого смысла здесь теперь появляться. Также были возвращены все письма адресатам, которые накопились на проходной Академии, там их с пару мешков будет, он их не читал, и даже не распечатал. Кроме наших писем, там очень много писем от других разумных, и все адресованы ему. Я попросил тайную службу королевства выяснить, зачем они ему все эти письма писали, и может быть кто-то из них еще довел его до такого решения, кроме герцогини Марас, но факт уже не отменишь. Он получил перстень мага и исчез. Причем, исчез так внезапно, что поразились даже дежурные маги, стоявшие на воротах. Они вышли, чтобы узнать, чего хочет толпа народа, скопившаяся перед воротами, а он в этот момент просто вышел вслед за ними. Среди этой толпы было несколько моих агентов, которые по какой-то причине даже не увидели того момента, как он вышел. Я подозреваю, что он использовал какой-то серьезный амулет отвода глаз, но ситуацию теперь это не изменит. Драу у нас больше нет. Казалось бы, что молодой король замер на некоторое время. Честно говоря, он сейчас не мог осознать всей глубины того, что произошло. А когда осознал, то площадная ругань полилась из него сплошным потоком. Причем ругался он не на Драу, посмевшего взять и просто исчезнуть, так и не попытавшись переговорить с королем. Бридерн ругался на одну благородную дуру, которая решила, что своими фокусами она может испортить жизнь самому королю. Честно говоря, молодой король даже не ожидал того, что умеет так ругаться. Он ругался почти целый час, прежде чем хоть как-то спустил пар, хотя сам теперь прекрасно понимал, что ситуацию руганью не исправишь. «Так, готовьте мою карету, мы едем к герцогине Марас в ее резиденцию». Несмотря на слабые возражения секретаря, решительно хлопнул рукой по столу король Бридерн и указал тому на дверь. «Я очень хочу посмотреть в глаза этой красотке, чтобы выяснить, о чем она думала, когда так поступила. Мне нужно знать, что происходит в моем королевстве». Спустя буквально час кавалькада всадников, гвардейцев и карета короля отправились в недалекое путешествие, да и ехать то далеко было не нужно. Резиденция герцогов Марас стояла буквально через площадь от королевского дворца. К сожалению, пешком дойти туда королю не позволяло эти легендарные гордости достоинства королевской особы, а также многочисленные дворянские условности. Увидев и осознав то, кто прибыл к ним для разговора с хозяйкой, слуги герцогини даже не пытались препятствовать. Да и как они могли это сделать, если впереди короля шли его личный секретарь, а также и 5 гвардейцев? Всем было понятно, что шутки закончились. Да и шутить с кем бы то ни было молодой король больше не собирался. Пора наводить порядок. Управляющий молодой герцогини все же попытался остановить короля, объявив о том, что его хозяйка все еще в постели, и шепотом сообщил о том, что она до сих пор не оправилась от одного весьма неприятного известия. Задумчиво хмыкнув, Король Бридерн все равно потребовал предоставить ему герцогиню. Она, видите ли, не оправилась. Раздраженно фыркнул король, заметив, как заполошно метнулись в сторону взгляды слуг, которые явно дали ему понять, в какой именно части дома находится хозяйка. «А я, думаете, хорошо себя чувствую? Я попросил ее о простом одолжении, ей нужно было всего лишь найти общий язык с Дроу. А то, что она сделала, это был ее выбор. Ее выбор и ее ошибка. Так почему я за это должен переживать? Пусть уж сама переживает. Немедленно позовите свою хозяйку. У меня есть, что ей сказать». Ему пришлось прождать еще минут 20, прежде чем в помещение медленно вошла герцогиня, выглядевшая так, будто перенесла серьезную болезнь. Было видно, что эта молодая женщина очень плохо себя чувствует, и это не было поддельными ощущениями или действиями с ее стороны. Но сейчас короля все это совершенно никак не беспокоило. Посмотрев раздраженно на усталое и очень бледное лицо молодой дворянки, он решительно уселся перед ней в кресло и махнул рукой, давая понять, что ей тоже не помешало бы присесть, так как разговор может быть достаточно долгий. «Ваше высочество, я думаю, что вы уже поняли основную причину моего появления здесь». Довольно резко начал он говорить, стараясь никак не реагировать на несчастное лицо и потухшие глаза герцогини. «Я понял так, что моя просьба для вас ничего не значит. Вам надо было всего лишь уговорить Дроу с вами помириться, объяснить ему свое поведение. Однако, вы ничего подобного не сделали. Я могу узнать, почему? Почему вы так равнодушно отнеслись к моему вопросу и к моей недвусмысленной просьбе?» Молодая дворянка, видимо, сейчас полностью находилась под воздействием лечебных и успокоительных эликсиров, потому что ее общее состояние говорило само за себя. Судя по всему, она просто не слышала вопросов короля, и все попытки с ней нормально поговорить наталкивались на стену своеобразного отчуждения. Казалось бы, что внутри у молодой герцогини возникла своеобразная стена апатии, которая не давала ей возможности осознать происходящее или попытаться как-то исправить его. Король второй раз повторил свой вопрос, который наконец-то услышала девушка и смогла хоть как-то, но все же попытаться на него ответить. «Ваше Величество, у меня нет объяснения всему случившегося». Молодая дворянка тихо прошептала своим серебристым голосом, давая понять сюзерену государства, что ситуация сложилась для нее действительно очень сложная, если не сказать критическое. «Я уже прекрасно знаю, что Дроу покинул наше королевство. Я не знаю, как это случилось и почему за этим не уследили слуги. Я сама несколько раз приезжала в Академию магии, чтобы поговорить с ним. Я изгнала в ссылку графа Рафу, но ситуация это не изменила. Я пыталась сделать так, чтобы с ним поговорил хоть кто-то из магов, преподавателей, обещала им деньги и помощь, но все они отказывались идти мне навстречу. И что теперь мне делать? Я даже не знаю. Все просто потому, что он совершенно никак не захотел меня услышать или понять». «Да как вас можно понять?» Несмотря на жалкое состояние молодой женщины, не выдержал король и сорвался, возмущенно принявшись кричать. «Это же надо было додуматься, на мой раут притащить любовника. Кто вам сказал, что нормальный адекватный дворянин подобное будет терпеть? А то, что он дворянин, надеюсь, у вас не вызывает сомнений». Да, это уже никаких сомнений не вызывало. Вот только проблема была в том, что молодая герцогиня не могла никак оправдаться. Ее прекрасные глаза были полны слез. И все только по причине, что король был действительно прав. Говорить о том, что он может быть в чем-то неправ, молодая дворянка даже не пыталась. Да, ей и не следовало бы этого делать. Слишком уж разъяренным явился в ее резиденцию король, который просто не понимал подобного отношения к своим просьбам. Вообще-то он мог бы это понять, если бы молодая дворянка сама не сделала очередной ошибки, которая и привела к этому весьма неприятному и даже катастрофическому результату. Сейчас же он хотел узнать, что она собирается в дальнейшем делать для исправления ситуации. Будет ли она как-то попытаться повлиять на этого разумного, которого теперь надо искать и, возможно, даже не только в этом мире, или же просто разведет руками, не забудет обо всем этом? Судя по всему, никаких мыслей подобного рода у молодой дворянки сейчас в голове даже не было. Да, это и не мудрено, учитывая то количество успокоительного отвара, который она явно выпила за последние несколько часов. «В общем-то, ваше высочество, если вы не найдете способ исправить ситуацию и вернуть Дроу королевству, пеняйте на себя». Решительно поднялся со своего кресла король Бридерн, давая понять дворянке, что выездная аудиенция закончена. Я решил, что пора бы вам уже остепениться. Хотите вы этого или нет, но выбор будет однозначно. У меня есть на примете пара дворян, которые не против стать вашими супругами. Так что, решайте сами. Либо вы решаете этот вопрос ко всеобщему удовольствию, а вы ответ знаете, либо я решаю этот вопрос по собственному разумению. И я надеюсь, вы прекрасно понимаете, что скоропостижная смерть вашего будущего мужа прямо во время свадьбы вызовет у меня очередной приступ гнева. А сейчас, я прошу вас, не покидать резиденцию, до тех пор, пока я не получу ответов на свои вопросы. Не скрывая всей своей злости, молодой король выскочил из этого здания, раздраженно захлопнув за собой дверь. Как вообще так можно поступать со своим сюзереном и его просьбами? Этого он просто не понимал. Бридерн знал о том, что молодые и красивые женщины, если того сами захотят, способны на многое. Он слышал о том, как слуги молодой дворянки оббивали пороги Академии магии, пытаясь добраться до Дроу, но сейчас посчитал, что сделано было слишком мало. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что и сам король мог бы проявить больше сочувствия и попытаться помочь в решении этого вопроса. А он разве не пытался? Разве его секретарь чуть ли не целыми днями не писал эти проклятые письма, в которых король дошел до того, что даже просил прощения за своего вассала, нанесшего оскорбление? Основная проблема была в том, что после случившегося Дроу вообще не желал ни с кем разговаривать или как-либо общаться. По информации, которую удалось получить сотрудникам тайной службы королевства, перед сдачей своих экзаменов Дроу прекратил общение даже внутри учебного заведения, не разговаривал даже со своими товарищами, студентами академии, хотя раньше не отказывался в случае нужды им помогать. Вот же казус, оказалось, что даже студенты младших курсов, пришедшие в академию позже него учиться, именно на кафедру артефакторики, постоянно приходили к нему за помощью, просили помочь, поддержать и даже разъяснить что-то непонятное им, и он не гнушался им объяснять ошибки, которые они совершали. А куда смотрели маги, преподаватели? Разве это не их обязанность учить? Тяжело вздохнув, молодой король понял, что из самой этой академии придется что-то решать. Надо научить этих разумных понимать свое предназначение в жизни. Они должны сами разобраться в том, кто и для чего существует в этом мире. Если они преподаватели, то должны учить и преподавать. Если же они не хотят этим заниматься, то пусть уходят прочь, на улицу, и там ищут для себя заработки. Только что-то подсказывало молодому благородному, что заработки у них будут очень маленькие. Возможно то, что практического опыта как такового у них не было. А что будет, если сделать так, чтобы в академии могли преподавать маги, являющиеся опытными магами в реальной жизни? Неожиданно промелькнула весьма интересная мысль в голове Бридерна, когда он уже сидел в своей карете, направляющейся обратно в королевский дворец. А что, это неплохое решение вопроса. Ведь в таком случае маг, преподаватель будет сам отлично понимать, что и зачем нужно рассказать другим магам, которые должны будут, возможно, занять его место в жизни. Да, так и надо сделать. Пусть маги, преподаватели сначала лет 10-15 работают либо на гильдию, либо в королевском войске, а потом уже будет видно, можно ли их вообще ставить на эту работу, а то не успели, видите ли, закончить академию, а уже преподавателями становятся. Раздраженно в очередной раз хмыкнув, молодой король вспомнил о том, что ему рассказывал Дроу про академию. Молчун рассказывал о том, что в последнее время той же самой библиотекой академии практически никто не пользуется. Даже сами маги, преподаватели ей не интересуются. Что можешь тут сказать про студентов? Студентов обучают нескольким стандартным магическим плетениям, которые потом просто отрабатывают до автоматизма. Интересное слово – автоматизм. Откуда только Дроу брал все эти словечки? Но сейчас не это было важно. Важно было то, что он был прав. По сути, из академии выходили недоучки, которые впоследствии становились боевыми магами королевства. И какая от них была польза? Да никакой особой пользы в этой ситуации от них не было. Им приходилось заново учиться, когда они попадали в ту же самую гильдию магов или в армию королевства. И часто все это доводило до очень серьезных конфузов и казусов. А что дальше? Теперь становилось понятно желание Дроу как можно быстрее уйти из академии. И то, что случилось с молодой герцогиней, это был всего лишь дополнительный повод. Повод, который исправить так и не удалось. Снова раздраженно скрипнув зубами, Бридерн, сделав для себя пометку в уме, что надо объявить через секретаря этого графа Рафу нежелательной персоной при королевском дворе. Навсегда. Надо же было этому придурку появиться так не вовремя. Ладно, герцогиня Марас. Она молодая женщина, и стоит повышенного к себе внимания. Возможно, она и совершила ошибку. Ошибку, за которую ей теперь придется расплачиваться. И, судя по всему, расплачиваться придется ей очень долго. Хотя бы по той причине, что гнев молодого короля требует выхода. Он прекрасно понимает, что выдав ее замуж принудительно, всего лишь приведет ситуацию к взрыву. Если он выдаст ее замуж за младшего сына герцога Эринг, как тот сейчас старательно настаивает при каждой встрече с королем, то можно понять то, что его семейство смерти своего отпрыска безнаказанным не оставит. Начнется активная конфронтация между двумя герцогскими домами, а это может быть гражданская война. Бридерну бы этого не хотелось, ему еще не хватало войти в историю тем самым королем, при котором в стране началась гражданская война, а значит, придется скорее всего направить и саму эту молодую дворянку в ссылку. Если она уж так не может следить за своими постельными шалостями, то пусть устраивает это все подальше от столицы. По крайней мере, это решение будет для него вполне приемлемым и к взрыву не приведет. Даже ее дворяне после случившегося не смогут отрицать правильности действий короля. Уж он об этом побеспокоится, ведь король будет в своем праве. Однако, представители соседних государств, которые старательно тоже пытались окружить вниманием этого одинокого дроу, наверняка сейчас старательно отпишутся о случившемся казусе своим хозяевам, что тоже не приведет к улучшению отношений между соседними государствами, так как самый главный вопрос в данном случае будет касаться именно того факта, кто же будет теперь изготавливать те самые амулеты для защиты от одержимости и защиты от измененных тварей. Этот вопрос до сих пор был очень животрепещущим. Все-таки тогда поход на территории вольного герцогства Зипар всех монстров и бесов не уничтожил. Этих существ оказалось достаточно много в тех же самых лесах, и теперь они понемногу старались выбраться с обезлюдевшей территории герцогства туда, где могут найти себе пищу и все возможности для существования, не говоря уже о том, чтобы они могли попытаться превратиться в тех же самых демонов за счет многочисленных жертвоприношений, и все же сделать портал в свой родной мир. И все для того, чтобы привести себе помощь, которая может оказаться весьма опасной для окружающих те земли государств. Несколько случаев одержимости, вовремя обнаруженные магами пограничной стражи королевства, четко на это намекали. Благо, что была возможность получать подобные амулеты, которые позволяли снабдить ими хотя бы ключевых служащих этой структуры. Ведь если одержимым станет, к примеру, начальник заставы, то проблем будет гораздо больше, чем вы можете себе даже представить. А теперь ничего этого просто нет. Нет в действительности. И все из-за глупости, которую устроила женщина и этот выскочка, граф. Да он вообще-то сразу королю не понравился. Как и говорил Драу, было в нем что-то гнилое, что буквально бросалось в глаза. Тяжело в очередной раз вздохнув, молодой король был вынужден признать, что у Драу, хотя и было слишком много непонятных словечек, но стоит отметить тот факт, что эти слова били прямо в точку. Уже только поэтому молодой король ощущал своеобразное разочарование от того факта, что молчун-отшельник покинул королевство Царн. Причем сделал это весьма эффективно. В общем, как всегда, он очень часто удивлял всех так, что они просто не могли ничего ему противопоставить. Взять хотя бы того же самого патриарха Ригора. Вспомнив про этого мерзкого старика, молодой король нахмурился. Куда исчез этот маг разума? И его исчезновение было настолько неожиданным, что король растерялся. Слишком уж оно напоминало исчезновение архимага Жипора, что этого, что другого старика теперь найти не получается. Егеря королевства старательно перевернули все близлежащие территории, но следов обоих стариков, как архимага, так и этого патриарха, не обнаружили. Вы поверите, что люди, привыкшие жить в удовольствии, роскоши и неге, умеют ходить по лесу как эльфы, не оставляя за собой никаких следов? Нет, вот и король в это не верит. Но как они исчезли? Ведь их следов не было. Сейчас герольды старательно оглашали на всех площадях городов королевства о том, что за указание местонахождения двух этих стариков, король заплатит по 1000 золотых за каждого. Уж желающим заработать побольше, молодой король предоставляет такую возможность. За каждого из стариков, доставленного к нему живым и здоровым, король готов заплатить сразу 5000 золотых. Теперь все зависело от желающих подзаработать. Кстати, гильдия охотников за головами уже подтвердила тот факт, что заказ на охоту заинтересовал несколько довольно серьезных отрядов этих наемников, которые не хотели выпускать возможность не только выслужиться перед королем, но и подзаработать золото. Вот только после того, как герольды объявили об этом на всех площадях городов королевства, у них могут возникнуть проблемы с осведомителями. Ведь от наемников они получат от силы один золотой, а от короля – 1000. Выбор очевиден. Хотя молодого короля этого государства подобные мелочи совершенно не беспокоили. Он не считал нужным реагировать на все происходящее, так как прекрасно понимал, что в данном случае ему самому важно получить результат. Возможно, кто-нибудь предложил бы королю объявить о подобном же поиске одинокого дроу. Вот только он сам прекрасно понимал, что в этой ситуации вызовет всего лишь очередную волну гнева от этого разумного. Допускать подобного король не хотел. Ему было достаточно знать то, что этот молодой парень уже неоднократно сумел удивить своих врагов, и в дальнейшем лишний раз его нервировать Бридерну не хотелось. Мало ли как он отреагирует на все шалости со стороны дворян, желающих выслужиться перед королем, молодому сюзерену королевства не хотелось бы, чтобы этот молодой разумный снова воспылал праведным гневом, но теперь уже в его сторону, а так и произойдет, если король позволит себе упустить что-нибудь подобное из своей зоны внимания. Вернувшись в дворец, король мог только устало покачивать головой, осмысливая сложившуюся ситуацию. Видимо, ему придется принимать и дальше жестокие решения в отношении собственных дворян. Снова и снова, пока они не привыкнут к тому, что король больше не игрушечный болванчик, слова которого можно пускать на самотек и пропускать мимо собственных ушей. Подобного поведения он больше не простит, никому не простит. Да, молодая дворянка сильно провинилась. Пусть все знают, что он накажет любого. Кто-то, может быть, скажет, что, возможно, король ощущает какие-то странные чувства в отношении дроу. Например, той же дружбы. Да, нет, тут все просто и логично, только холодный расчет. Этот разумный действительно был нужен королевству. Ведь, как ни крути, большую часть амулетов, которые он производил, продавали именно на территории королевства. А если бы удалось поставить это все на государственную основу, то это могли быть довольно большие финансовые потоки в казну государства. Упускать такой шанс с точки зрения того самого короля было ошибочным. И что же теперь ему делать? В данном случае, ситуация действительно сложилась очень серьезная. Если не сказать хуже, королю Бридерну придется вынуждать своих подчиненных действовать так, как ему нужно. Хотят они этого или нет. Если они упустили этого дроу, то значит кто-то не предпринял все необходимые меры. И кто бы это ни был, этому разумному придется ответить за свое упущение. Сам король об этом побеспокоится, действительно беспокоится. Остальное уже не столь важно. Особенно его не интересуют эмоции дворян, которые просто не ожидают от своего сюзерена настолько активных действий, что их это может просто ввести в своеобразный ступор. А этого он допустить просто не мог. Выгода, которую потеряло королевство сейчас, была огромной. И за все это кто-то все равно ответит. Герцогиня Марас, да что же это такое? Как только король решительным шагом покинул территорию той самой комнаты, где сейчас находилась молодая дворянка, так не выдержав нервного напряжения, горько разрыдалась. Да сколько же можно? Почему все считают, что со мной нужно поступать подобным образом? Что я кому-то из них плохого сделала? Почему все так со мной поступают? Рядом с молодой дворянкой возникла ее верная служанка, протягивающая своей хозяйке очередную кружку с успокоительным отваром. Тут уж ничего не поделаешь. Ей приходилось за последнее время много этой гадости употреблять. Все ее планы, которые были основаны на таком удачном замужестве, просто и довольно банально разрушились. И все лишь из-за одной маленькой глупости, на которую Молчун неожиданно слишком сильно обратил внимание. Ну, кто его просил так реагировать? Какой в этом смысл? То, что молодая дворянка позволила себе маленькую слабость, вообще-то можно было бы простить. Однако, видимо, у самих дроу были другие обычаи и привычки, и раз это было так, то у дроу были и свои правила. Ну, начала молодая девушка с этой глупости, чуть-чуть не учла возможные последствия. Можно было бы и простить подобное, так нет же, в гордость решил поиграть. Может быть, и удалось бы все решить к удовольствию молодой герцогини, особенно учитывая тот факт, что она женщина и достаточно красивая. Молодым и красивым девушкам еще не то прощают, но в этой ситуации все было не так. Молчун-отшельник сразу повел себя так, будто подобной вины прощать категорически нельзя. И именно это ее буквально выводило из себя. Как так можно поступать с молодой и красивой девушкой? Чего он таким образом добивается? Но больше всего молодую герцогиню выводило из себя сейчас осознание мысли того, что она действительно потеряла его. Этот странный парень, зеленые глаза которого буквально проникали в душу, в один момент превратился в ледяного отшельника, который действительно стоил своего прозвища. Молчун отшельник. Он отстранился от нее буквально сразу же, на том самом рауте, где и произошла эта глупость. Ну, позволила она себе маленькую слабость, что в этом такого? Так нет же. Сразу же стал словно один большой кусок льда. Ничего не видит, ни с кем ни о чем не хочет разговаривать. Молодая дворянка пыталась найти с ним общую линию соприкосновения. Вот только разговаривать с кем бы то ни было он просто, видимо, уже не считал нужным. Только ее управляющий время от времени радовал Регину тем, что приносил известие об этом разумном. Он учится, очень сильно похудел и не желает ни с кем ни о чем говорить. В последний раз хмуро проговорил управляющий, виновато отводя глаза от требовательного и ожидающего взгляда своей хозяйки. Тем более, он не хочет слышать о вас, госпожа. Что бы я ни делал, он категорически отказывается обсуждать случившееся. Говорит, что королю он все объяснил. Свадьбы не будет. Более того, скажу сразу, разговор с орками, который я случайно услышал, напрямую свидетельствует о том, что вам еще повезло, ввиду того, что в семействе Марас отсутствуют мужчины, ведь тогда все это без кровопролития бы не обошлось. Эти слова верного слуги буквально словно нож полоснули по сердцу молодой герцогини. Она же все надеялась на тот факт, что в конце концов сумеет объяснить этому парню свое поведение. Да, когда она только сумела договориться с ним, герцогиня думала только о защите своих интересов. Однако сейчас речи о ее интересах и не шло, хотя бы по той причине, что как только этот парень ушел из жизни молодой дворянки, герцогиня почувствовала какую-то жуткую пустоту внутри себя. И эта пустота, которая была внутри и продолжала давить на нее, никуда не девалась. За это полгода, которые прошли с момента их ссоры, в ее жизни практически все изменилось. И эти изменения коснулись буквально всего. Разглядывая стоявший рядом бокал с вином, на котором находился герб ее семьи, она понимала, что чем дольше пытается оттягивать момент встречи с молчуном, тем хуже чувствует себя, и теперь уже ничего не поделаешь. Ситуация вроде действительно стала самой критической из возможных. Ее уже даже не интересовали новости придворной жизни. Сейчас она была даже согласна отправиться в ту самую ссылку в семейную резиденцию своей семьи, лишь бы этот парень был рядом, лишь бы он продолжал шутить и указывать ей на несоответствие в поведении представителей дворянства, лишь бы он продолжал смотреть на нее своими странными изумрудными глазами. Самым обидным для нее было то, что она даже имени его настоящего Регина герцогиня Марас просто не знала. Надеялась узнать его во время процедуры бракосочетания, которого теперь не будет. И как только она подумала об этом, из глаз молодой дворянки снова потекли слезы, а вокруг опять захлопотали служанки. Да, она, возможно, пыталась показать ему свой характер и свободолюбие, но к чему это привело? Да, у нее был этот граф в качестве своеобразного утешения ее души. Она просто к нему привыкла и не обращала на него внимания. Зато теперь она видела то, как на нее смотрят все дворяне, которые хоть как-то серьезно относятся к этому вопросу. А один из них даже решился объяснить молодой дворянке ее ошибку. Да, она и без него эту ошибку уже знала. Знала и ощутила сполна на себе ее величину и тяжесть последствий. Так что пытаться давить на нее не еще больше нужно. Лучше бы они тогда, когда этот граф только приехал из провинции, успели предупредить герцогиню и не допустить случившегося. Теперь же уже ничего не изменишь. Самым обидным для молодой дворянки было то, что как только она представляла себя на месте молодого дроу, то тут же понимала, что также не смогла бы сдержать эмоции, только поняв, что кто-то замахнулся на то, что принадлежит ей. Вот только основная сложность сейчас касалась именно того факта, что судьба оказалась весьма жестокой для нее. Кто бы мог подумать, молодая женщина, которая не хотела замужества, сейчас хочет его как никогда в жизни. Вот только хочет она этого именно с одним разумным. Более того, этот разумный сейчас сам не хотел ее видеть. Возможно, в будущем все и вернется на положенные места, как только ей удастся с ним переговорить. Но это будет не сразу. Молодая герцогиня понимала, что за такую вину ей придется отвечать. Теперь она это понимала. «Ваше высочество», — К вам опять там прибыл герцог Эринг вместе со своим младшим сыном. Тихо наклонилась к уху девушки ее служанка, растерянно пытаясь понять, что же ей делать дальше. Они притащили там какие-то цветы и коробки. Возможно, подарки, я не знаю. Но они требуют, чтобы вы их встретили, требуют, а больше они ничего не требуют. Разъяренно зашипела герцогиня Марас, явно не находя себе места от злости, которая сейчас в ней перемешивалась с сожалением и болью в душе. Да кто они такие, чтобы у меня что-то требовать? Совсем обнаглели, решили, что им все можно. Думают, что раз Молчун не со мной, то значит я для них стала уязвима. Ну уж нет. Молодая дворянка решительно скрипнула зубами и смахнула с глаз слезы. Видимо, они хотят получить от нее хорошую отповедь. Ну, что ж, она им ее обеспечит. Она тут же принялась раздавать команды слугам и служанкам, которые забегали по дому. Таких гостей нужно встречать и провожать с почетом. Правда, они, возможно, еще и не догадываются о том, какой на самом деле будет этот самый почет, но она им его обеспечит. На всю оставшуюся жизнь запомнит. Добрый день, герцогиня. В помещении приемных покоев немного вальяжно зашел старший герцог Эринг, который, видимо, уже считал себя хозяином положения, и теперь чувствовал себя в этой резиденции как у себя дома, даже начав раздавать какие-то команды слугам, словно они служат его семье, а не ее. «Мы уже заждались вас, и вообще, я думаю, что ваш процесс с бракосочетания откладывать. Так вы пришли сюда, чтобы женить своего сына?» Молодая дворянка холодно посмотрела на герцога, который, не удосужившись ответить, просто кивнул головой, а она в ответ, не скрывая своей злости и ярости, просто рассмеялась. «Я, конечно, даже не думала, что ваша семья опустится до такой степени, но, ладно, какую из служанок вы хотите взять в жены для своего сына? Вот они, стоят все рядом, выбирайте. Так уж и быть, я дам за каждое из них неплохое приданное. Думаю, 500 золотых вам хватит, или многовато? Я тоже думаю, что многовато. Сотни хватит, большего ваш сыночек не стоит, он даже в гвардии еще ни разу не был. Прежде чем соваться ко мне, я бы порекомендовала вам, герцог, узнать обычаи моей семьи. Вы же этого не сделали. В моем доме, герцог, уважением пользуются воины. Ваш же сыночек, словно комнатная бабочка, боится на улицу нос без охраны высунуть. Хотите, я сейчас вызову любого из моих дворян, чтобы они палками погоняли его по двору, чтобы он понял разницу между воином и тряпкой? Сколько раз вам объяснять, герцог Эринг, что вы здесь нежелательный гость? Ни вы, ни ваш сыночек вообще не должны сюда совать свой нос, а вы ходите сюда, как к себе домой. Слугам моим приказы начали отдавать, а потом что, мной командовать вздумаете? Да кто вы такой? У меня и земель, и денег побольше, чем у вас будет, король мне пообещал. Начал было говорить старый герцог, растерявшийся от ее нападения, но молодая дворянка уже вошла в раж и останавливаться не собиралась. Тем более, у себя дома. Король вам ничего в данном вопросе обещать не мог. Нагло рассмеялась в ответ герцогиня Марас, прекрасно понимая, что подобного просто не было и в помине, так как король сам бы об этом ей сказал, буквально пару часов назад покинув ее резиденцию. Вы, кажется, немножко забываетесь. Особенно, когда речь идет о упускаемых вами шансов. Так вот, я вам скажу. Король был здесь сегодня, и почему-то он мне ничего не сказал о том, что якобы вам пообещал. Может, вы мне объясните то, почему он и сам ничего не знает о том, что вам пообещал? А может быть, у него спросим то, что вы сами напрашивались у него для того, чтобы женить вашего сыночка, а не отдавать его в гвардию, где в последнее время стало очень неуютно для таких, как он? Так это ваши проблемы. У меня жених уже есть, я сама его выбрала, поэтому не собираюсь с вами вообще разговаривать на такие темы. Выбрала она. Словно выплюнул ей свой дерзкий смешок молодой сын герцога, который, видимо, решил воспользоваться и продемонстрировать свой характер дворянке, которой вообще-то было плевать на его судорожные попытки возвыситься, особенно если учитывать тот факт, что он сам из себя ничего ценного не представлял. «Где этот твой жених? Сбежал? А я вообще-то хотел его на поединок вызвать. Герцог, а у вашего сыночка, как я посмотрю, еще и с головой проблема». Уже не сдерживаясь, расхохоталась молодая дворянка, решительно приподняв бокал с вином, на котором имелся ее собственный герб. «Ты сначала хотя бы с одним орком справься, сосунок». Молчун дрался одновременно с двумя, и причем каждый день. «Кроме того, где ты был, когда он спокойно приходил на светские рауты короля, или ты прятался дома, под юбкой у мамы, пока здесь сходил воин, и вообще, герцог, вы мне надоели, и вы, и ваш отпрыск, у которого ни капли воспитания нет. Если вы это предупреждение не понимаете, то в следующий раз я прикажу слугам палками выгнать вас с моего двора, и вас, и всю вашу челядь, которая сейчас столкнется в коридоре. Зачем вы их сюда притащили? Имущество мое осматривать? Так вы немножко ошиблись. Здесь вам делать нечего. Вашего здесь нет ничего. Убирайтесь. Заметив то, как сзади молодой дворянки из дверей вышло несколько слуг, и действительно с дубинками, а вслед за ними вышли дворяне с боевыми мечами на поясах, самому герцогу и его младшему сыну не оставалось ничего другого, как направиться прочь. Выбора у них действительно особого не было, да и что они могли противопоставить этой дворянке, ведь она была в своем праве. Они молча вышли из ее резиденции, и только уже за пределами ограды начали возмущаться. Их крики разносились достаточно далеко, вот только молодая дворянка их уже не слышала. Раздраженно поставив бокал обратно на столик, стоявший возле ее дивана, молодая женщина стремительно поднялась. «Управляющий, позаботьтесь о том, чтобы я узнала первой, когда вернется Драу». Ее ледяной взгляд буквально замораживал стоявшего перед ней разумного, который сразу же поежился, видимо прекрасно понимая, что в этот раз гнев ее может обрушиться именно на него. «Имею в виду, что если я буду вынуждена опять выслушивать весь этот бред от таких вот гостей, то ты за это ответишь. К тому же, я слышала, что ты продолжаешь продавать амулеты от одержимости, а значит Молчун рано или поздно появится, так что ты уж постарайся не подвести меня». А сейчас у нее были и другие дела, которыми надо было заниматься. Слишком уж она в последнее время расслабилась и пустила все дела на самотек. Сейчас же молодая дворянка намеревалась все вернуть на круги своя. Надо было только собраться, ведь Драу хотел выйти замуж не за ревущую тряпку, вечно лежащую на диване. Ему нравилась энергичная и сильная молодая женщина, которая сама справлялась со своими проблемами. Так и будет, так и будет. Когда он вернется, то увидит перед собой хищницу, которая готова бороться до последнего вздоха за то, что принадлежит ей. И если нужно, она ради этого даже того друга детства на плаху отправит. Вспомнив об этом графе, молодая дворянка тихо скрипнула зубами, не скрывая своего раздражения. Теперь-то она видела, что было нужно этому наглецу. Он даже ее телом не особо интересовался. Ему нужна была только личная выгода. Вспоминая про него, она тут же вспоминала про то, как этот граф начал конючить у молодой герцогини набор вилок со своим гербом, а также и набор бокалов со своим гербом. В последнее время это был своеобразный писк моды в дворянском свете королевства Царн, и он, видимо, рассчитывал на получение какой-то выгоды. Также она вспомнила про все эти подарки, которые неоднократно ему дарила уже по привычке. Теперь-то она сама прекрасно понимала, что все это всего лишь лишняя трата средств, про которую ей забывать явно не стоило. А Молчун поступал наоборот, дарил ей дорогие подарки, и никогда ничего у нее не просил взамен. Разницу между этими двумя разумными она уже давно поняла. Более того, она ее очень четко ощутила. Да их и сравнивать-то было глупо. Драу стоял явно выше на несколько ступеней, чем этот никому не нужный граф. А ведь он действительно не был никому нужен. Получив отчетность от управляющего землями, она узнала, что в том графстве дела обстоят не очень хорошо. Этот разумный абсолютно никак не следил за своими территориями, видимо выживая только за счет благосклонности молодой дворянки. Теперь это прекратится. Она уже написала гневное письмо своему управляющему, чтобы тот призвал этого дворянина к ответу за свои действия. Если так пройдет дальше, то она постарается предпринять все возможные меры, чтобы этот молодой дворянин в лучшем случае для него занял достойное место в какой-нибудь гвардии или наемном отряде. Ведь он дворянин, а значит, должен уметь обращаться с оружием, а его место займет кто-нибудь более достойный. Злость молодой дворянки действительно не знала границ. Этот наглец одним своим поведением сумел разрушить буквально всю ее будущую жизнь. А то, что она была бы весьма интересной Драу, молодая дворянка даже не сомневалась. Она в этом была просто уверена, настолько уверена, что даже не пыталась рассматривать другие варианты событий. А то, что других вариантов не будет, сама герцогиня уже поняла. Король Бридерн был в гневе и мог ее в любой момент отправить в резиденцию, так как она не справилась с простейшей его просьбой. Красивая женщина, которая хочет чего-то добиться, способна на многое. Герцогиня Марас это прекрасно понимала, ведь она сумела уговорить Дроу жениться на ней, а то, что произошло потом, это все ее личная вина. Не надо было давать волю глупостям, но теперь она такого не сделает. Ей нужен шанс, только один шанс встретиться с этим Дроу, и она его получит. Она сделает все возможное, чтобы его получить и не упустить. Гномы, и кто мне теперь объяснит, что это такое? Король гномов гневно потрясал пергаментом, который являлся официальным письмом от короля государства, куда он буквально недавно отправил нового посла. «Я зачем вас туда посылаю, чтобы вы новые и новые скандалы мне плодили? Что это такое, я вас спрашиваю? Какой идиот додумался до того, чтобы что-то требовать бесплатно? Вы понимаете, что вы выставили наш народ нахлебниками, которые только и надеются, чтобы где-то что-то подешевле урвать? Более того, благодаря вот этим стараниям, наш народ больше не получит черного мифрила. Сколько у нас там есть этого материала? Всего 20 брусков. Ваше Величество», вышел вперед казначей, к которому обратился король Хабрат последней своей фразой. «Все они были выкуплены по указанной цене у семьи, которая контактировала с Дроу. Но теперь они сообщили, что в ближайшее время ничего подобного не будет. Дроу ушел из королевства Царн, а вернется ли он когда-нибудь обратно, сейчас неизвестно». Гневно отмахнувшись от казначея, который тут же встал на свое место, король гномов, который сам был больше похож на какого-то профессионального воина, чем на царедворца, медленно оперся на свой топор, к которому привык за время своей бурной юности. Сейчас это оружие выполняло при нем роль своеобразного скипетра. Все-таки когда Хабрат держался за рукоять этого топора, то никто с ним спорить не хотел, ведь все королевские отпрыски в народе гномов проходят службу в лучшем подразделении их армии, в сотне рыжебородых. Надо сказать, что рыжебородые – очень жестокое подразделение, они действительно были элитой, и не просто потому, что их снабжали по высшему разряду, они были элитой по своим знаниям, мастерству и умениям, а это все дается жесточайшими тренировками. Даже одна их выносливость просто поражала. А вы попробуйте целый день простоять на жаре в полностью закрытых доспехах, которые висят на них тяжелым грузом, и при этом как-то шевелиться, и реагировать на происходящее вокруг просто нельзя. И что вы теперь мне прикажете делать? Раздраженно прошипел Хабрат, когда понял, что его мысли рассеянно бродят где-то далеко, и никак не находит ответа на извечный вопрос. Какого демона вы вообще начали что-то требовать у этого Дроу? Я вас это просил сделать. Я хотел, чтобы вы доставили груз этих амулетов. Надо было их просто купить. У вас что, денег не было? Или еще какие-то проблемы возникли? Стоявший перед королем гном мог только растерянно разводить руками, так как и он сам сейчас понимал то, что ситуация развивается не в его пользу. Ведь он хотел сделать как лучше. Он уже все объяснял королю, и не раз. Этот Дроу разослал в соседние государства с вольным герцогством Зипар партии амулетов бесплатно. Вот только сам король думал о том, что бесплатным в данной ситуации ничего не было, так как он уже и сам знал о том, что перед этим действом представители тех государств подарили этому самому Дроу довольно дорогие и ценные подарки. И уже только поэтому можно было понять, что перед тем, как просить хотя бы что-то, или вообще на чем-то настаивать, нужно было сделать дары огромной стоимости. Информация, которую предоставили королю гномов, однозначно говорила о том, что этот странный разумный, который якобы имел отношение к каким-то эльфам из теней, что этот разумный – воин, причем очень хороший воин. И это уже само по себе давало понять то, насколько серьезную ошибку совершил посол короля гномов, попытавшись надавить на этого разумного, но при этом не пытаясь продемонстрировать какого-либо достойного поведения или заслуг своего народа. Да, они в этой войне не участвовали. Король Хабрат хотел сначала узнать, что это за враг такой появился на просторах этого мира. Какие-то демоны, бесы одержимые. Но чем больше он собирал информации, тем больше понимал, что остаться в стороне от этого противостояния не получится. Однако, ему хотелось, если и входить в это столкновение, то полностью подготовленным. Еще не хватало, чтобы элита армии гномов начала превращаться в одержимых, что явно не приведет ни к чему хорошему. Именно поэтому посол и должен был раздобыть эти самые амулеты. Кто-то скажет, что гномы жадные, это возможно. Но если кто-то скажет, что у гномов нет денег на покупки таких важных предметов, то король сам и с большой радостью вспомнит, как этот топор летает. А сумеете ли вы увернуться от летающего топора, это уже сугубо ваши проблемы. Отправившись в королевство Царн, этот новый посол, у которого были самые полные полномочия, не додумался ни до чего другого, как начать собирать никому ненужные слухи, и в результате сделал ошибочный вывод, чтобы он сможет в конце концов добиться желаемого, просто надавив на этого разумного, и потребовав бесплатные амулеты. А как еще иначе понимать упоминание в его письме о том, что цену за кустарные поделки драугномы будут выставлять сами? Тут же и идиоту понятно, что гномы-то и платить ничего не будут. «Кустарные поделки?» – тихо прошипел король, пройдясь разъяренным взглядом по сразу как-то странно скукожившемуся послу, который понял, что ему просто не верит. «Кустарные поделки останавливают демонов и бесов, да ты сам одна большая кустарная поделка. Убрать его от меня, и чтобы я его больше не видел». Возникшие практически сразу рядом с ним, после гневного рыка короля, воины схватили начавшего что-то растерянно верещать посланника и утащили прочь. Самому же королю гномов оставалось только задумчиво почесывать затылок, ведь он прекрасно понимал, что теперь ему нужно что-то ответить молодому королю Бридерну, приславшему такое гневное письмо, особенно учитывая тот факт, что в этом письме он ничуть не отошел от правды. Поведение посла гномов действительно перешло определенные границы. Хуже всего было то, что по информации, которую привез этот идиот, Драу внезапно покинул территорию королевства Царн. Может, и какая-то его вина была в этом всем? Честно говоря, королю бы этого не хотелось, ведь он понимал, что подобного стечения обстоятельств ему просто не простят, ни гномы. Гномы своего короля в любом случае терпят, как бы он себя ни вел, ведь его дед в историю вообще вошел под прозвищем «Бесноватый», поэтому можно было понять, что королю гномов можно многое, но это ему можно, но не его послам. Разъяренно оглянувшись на двери, Хабрат понял, что посла уже уволокли, и тихо хмыкнул. «Это ж надо было такое придумать, король гномов требует, а кто ты такой, чтобы расписываться за короля гномов, что он и от кого требует, это уже королю решать, но никак не тебе». Теперь он поймет всю величину своей ошибки, только вот саму ситуацию это уже не исправит. У армии короля, да и у самого этого разумного, нет ни единого амулета, и еще не факт, что эти демоны и бесы не заявятся сюда, чтобы в один прекрасный момент удивить самого короля гномов тем, что, к примеру, та же самая сотня рыжебородых уже не является надежной защитой, учитывая тот факт, что бесы эфемерные существа, и их могут обнаружить только маги природы. Чем больше гном думал об этом, тем больше он понимал, что бороться с такими существами в его положении будет очень трудно, хотя бы по той причине, что среди гномов подобных магов практически нет. Есть маги земли, рунные маги, но маги природы не являются естественными для гномов. Тут уж ничего не поделаешь, вариантов просто не остается. Нужно обращаться за помощью к тем, у кого такие маги есть. Конечно, кто-нибудь тут же вспомнит об эльфах. У этих лесных жителей вполне достаточно магов подобного направления. Тем более, что в последнее время у них возникли определенные сложности. Вот только в этой ситуации главной сложностью было то, что маги эльфов не знали, как искать тех же самых и бесов, и измененных. Как оказалось, это именно они привели в этот мир всю эту шваль. Проклятые ушастики. Не сдержавшись, выругался король гномов, прекрасно понимая, что если он обратится за помощью к эльфам, то они тут же постараются воспользоваться положением. Кто-то говорит о том, что гномы жадные. Вы еще с эльфами торговать не пробовали. Эти лесные жители что угодно и кому угодно продадут, лишь бы оно продавалось. Да, еще и цену тройную содрать попытаются. В последнее время у эльфов дела действительно обстояли не очень хорошо. Практически все государства, с которыми они когда-то торговали, сейчас отказались их поддерживать. И все только из-за того, что эльфы в последнее время вели себя как-то странно. Пытались совать свой нос в дела, куда бы им соваться не следовало. Естественно, что подобное положение дел категорически не устраивало никого. Тот же самый король гномов прекрасно понимал, что не допустил бы с их стороны попытки влезть им в свои дела. Еще бы, как можно простить подобное? Эльфы пытались подсунуть молодому королю Бридерну рабыню в качестве невесты. Ладно, если бы она была бы хотя бы высокородной дворянкой, действительно высокородной дворянкой. А тут, самое интересное было в том, что гномы все же попытались выяснить подноготную происходящего. Вот только эльфы даже не скрывали того, что они сделали все это намеренно, и это говорило отнюдь не в их пользу, так что они могли теперь говорить, что угодно, как угодно. Вот только случившегося это уже не отменит и не изменит. Ничего не поделаешь. К эльфам больше доверия не было, а к кому тогда обратиться? Решительно скрипнув зубами, гном снова посмотрел на этот пергамент, полученный им от молодого короля государства людей, где все это произошло. Проблема была в том, что пытаться каким-либо образом обойти сложившуюся проблему просто не получится, и тут ничего не поделаешь. Факт есть факт, надо извиняться, ведь именно в этом государстве сейчас было достаточно много магов нужного направления, империя Муран, и другое королевство, Хамар, но в империи такими магами в основном были дворяне, которые служить кому-либо кроме своего императора, просто не будут в принципе. Вот же ситуация, нужна помощь, а попросить неоткуда, тем более, что все эти государства окружали как раз то место, где и произошел этот прорыв нечисти. А значит, маги природы им самим нужны. Но и гномам нужна защита, придется все-таки пытаться договариваться. Тем более, что в письме, которое предъявил королю Хабраду посол, правда теперь уже бывший, четко было сказано, что гномы уже слишком расшалились в последнее время. Чего стоит только группа гномов, посланная в Академию магии для того, чтобы ограбить Дроу. Это ж надо было до этого додуматься, гномы уже опустились до банального воровства, нет, король не мог себе этого позволить, ни себе, ни другим. Поэтому он сам прекрасно понимал, что в данном случае ситуация была отнюдь не на пользу королевству гномов. А учитывая все сложности политических игр, можно было понять, что ситуация на данный момент складывается отнюдь не на пользу гномам. Как ему не хотелось, но королю гномов придется признать ошибки своих слуг, которые те совершали, просто желая выслужиться. Вот только ничего подобного у них не получалось, и все ввиду того, что его слуги уже натворили дел, и теперь надо все исправлять. Еще раз тяжело вздохнув, король гномов потребовал, чтобы к нему прибыл тот, кто является на данный момент его секретарем. Он не зря говорит о том, что в данном случае секретарь мог поменяться, и все из-за того, что гневный характер короля не оставлял таким разумным шанса. Тот, кто работает на короля, должен отличаться усидчивостью и старанием, а те, кто не особо старался, быстро попадали в немилость. Тут уж ничего не поделаешь, иначе они ему были просто не нужны. Прибежавший молодой гном тут же принялся раскладывать на стоявшем в углу столике свои пищи и принадлежности, и магические пергаменты. Вы же не думаете, что король гномов будет писать свое письмо такому же, как и он сам, королю на обычном пергаменте? Нет уж, это будет полностью магический пергамент, являвшийся гордостью рунной магии королевства гномов. К сожалению, в данной ситуации ему действительно придется извиняться. Как бы ему этого не хотелось делать, но выбора действительно нет. Снова раздраженно скрипнув зубами, король гномов медленно начал диктовать письмо, которое этот секретарь должен был зафиксировать, а потом переоформить, и уже после этого предоставить королю результат, получив который, король распишется на этом письме и поставит печать. Сначала надо попросить извинения за нерадивых слуг, которые неправильно поняли желания и намеки своего хозяина. Потом предложить какой-нибудь товарообмен, чтобы, как говорится, умилостивить сюзерена того государства. И уже только после всего этого можно попытаться задать пару интересующих его вопросов в отношении того же самого груза амулетов для защиты от одержимости. Что поделаешь, но гномам они нужны. И тут король даже спорить не будет. Ведь он намеревался впоследствии отправить свои войска на территорию Вольного герцогства, так как его воины должны быть лучшими. А как они могут быть лучшими, если другие государства уже повоевали, а им враг просто неизвестен? Однако, посылать своих бойцов глупо на смерть, король гномов не собирался. И именно поэтому у него была возможность попытаться исправить ситуацию. Но послов надо предупредить. В следующий раз будет наказан не только провинившийся разумный. Будет наказана вся его семья. Хабраду уже надоело подобное поведение со стороны своих подчиненных. Сколько же можно терпеть их выходки? Делают ошибку за ошибкой, а ему потом за ними все это исправлять? Нет уж, ему все это надоело. Пусть исправляют другие, а он король, он приказывает. И эти приказы должны исполняться беспрекословно. Молчун, мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Не знаю, почему меня в последнее время поперло на эти песни, но факт не в этом. Пытаясь отвлечься от всего того, что со мной произошло в столице королевства, я вернулся в пещерный лабиринт и принялся за дело. Сначала я целую неделю старательно бегал по уровням лабиринта, разыскивая новые гнезда гоблинов. Вот же зараза, как не изворачивался я, а они все время появляются новые и новые, и тут ничего не поделаешь, приходится с ними бороться. Поэтому мне пришлось потом еще 2 недели охотиться за этими разумными, старательно выбивая их поочередно, и не давая возможности переродиться во что-то очень опасное. За время охоты на гоблинов я понял тот факт, что охотники и поисковики снова начали бродить по пещерным переходам уже вплоть до 5 уровня. Я же пока что им просто не мешался, так как не видел пока что в этом никакого смысла. Всего лишь по той причине, что пленников у меня и так хватало. Для начала мне пришлось заняться теми, самыми магами, которых я забрал из монастыря храма Триединого. Ну, не мог я их большим мучить. Да, они сейчас в стазисе, но один вид их изможденных тел говорил сам за себя. Так что мне все равно пришлось действовать, жестоко, но оправданно. От них я получил неплохой запас магической силы света, которая теперь бурлила во мне необычным шлейфом, перекручивалась между собой вместе с силой тьмы и смерти, жуткое зрелище, мое тело было практически перебито магическими энергиями, которые выглядели целой радугой. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, пробормотал я, когда в первый раз увидел подобное течение магической силы внутри меня. А вот внутренний мой накопитель вообще сейчас переливался всевозможными цветами. Тяжело вздохнув, я понял, что мне необходимо разработать амулет защиты, который закроет мое магическое ядро от любого осмотра со стороны кого бы то ни было. Ведь мне категорически было нежелательно сейчас демонстрировать кому-либо тот факт, что внутри меня столько магической энергии, столько разных стихий, да еще и таких уровней. По сути, я сейчас перешел на новый уровень, и этот уровень был весьма значительным. Когда я закончил со всеми магами, имеющимися у меня в плену, не считая молоденьких эльфиек, то мои параметры меня поразили. По моим внутренним ощущениям, я действительно достиг нового уровня развития. Магия огня, или сила стихии огня, была у меня на 2-м уровне. Магия стихии воздуха была на 3-м уровне. Магия стихии воды также достигла 3-го уровня. Магия стихии земли – 3-й уровень. Некромантия и тьма – 4-й уровень. Магия природы перешагнула даже уровень 2. По сути, сейчас я был где-то на уровне 1,5 по магии природы. Так что уже сейчас можно было заявить, что я являюсь, благодаря своим действиям, практически целым архимагом природы. Тем более, что эльфы, маги, которых я пытал, рассказывали мне много чего интересного, а благодаря магическим мошенникам, которые не позволяли пленникам использовать магию, я сумел получить от них много информации даже в написанном виде, и для меня это было очень важно, хотя кто-то мог бы сказать, что это не очень-то и нужно, но допросы я вел, узнавал новые плетения и методы их использования. Как я уже говорил, эльфы оказались слишком избалованными, в таком положении они как-то защищаться, или искать возможности к выживанию, просто не могли. Они просто хотели, чтобы пытки прекратились.